Третий раз мой ответ. По большей части нормально. И часто. Но иногда неожиданности. Изредка неприятности. Раз на раз не приходится даже у глубоко продвинутых мастеров. Иным расслабиться, как не удается ни без меня, ни при мне. Как не усердствую, как не втолковываю, то это не надо, а только можно. Всего лишь можно. А у меня не выходит. А я не могу. Вы книжки с булыжниками выгружаю. На самом деле, глядишь, поднимается с диванчика в пыту. Зато перед телевизором даже коленя расслабляется блестяще. Кричит голову. А у других наоборот. Расслабление бурное. Странное, наверное, словосочетание. Неудержимый провал в дремоте и сон. Потом то, как одному превосходно, другому дурно. Тяжесть в голове, слабость. Приходит кто разбираться. Гипотоник. Бывает такая причина, но не обязательно. Чаще живет в перегрузке психики и недогрузке тела. Хронически не высыпает. Не освежается. Мало и грязно дышит. Перекуривает, переедает. Дрянь какая-нибудь найдется даже на пустых прилавках. Перебирает за воротник. Или физически в форме старается, молодец, вроде бодр. А чуть расслабился, и вдруг лезет откуда-то из глубины загнанный самоконфликт. Выныривает скрытая депрессия. Вот сколько всяких сложностей и нюансов. И лучше более не перечислять их. Пожалуй, чтобы какой-нибудь боязливый читатель, не дай Господи, не перетянул на себя. Однако, как мы не слабонервны, как не внушаемы не впустить, как себя не боимся, все-таки чем больше знания о других, тем больше и о себе. Все и одинаковы, и уникальны, повторять не устану. Было у меня множество пациентов, замечательно легко расслаблявшихся на моих сеансах или под магнитозаписи. Но одни из таких тоже легко обучались релаксироваться и дома, и на работе, где и когда хотели, а другие, эти последние тревожные невротики, обычно обнаруживали черты инфантильной зависимости, привычного иждивения. Бабушка, расскажи сказку. Не дошелся, хочу пить. На таких иногда приходится поглядеть тоже. Среди напряженных, зажатых на сеансах, бывали наоборот такие, которым самостоятельно удавалось все и довольно легко. Я полагал сперва, что такие люди просто маловнушаемы, но зато здорово самовнушаемы. Нет. Внушаемы и они, но по-другому. Ну так как все-таки хочется отдохнуть? Собственно, релаксация есть отдых. Привычно ошибочно именуемый пассивным. Нет, тоже активный, но по-другому. Не пассивный, а внутренне активный. Возвращает нас к целостности, восстанавливает самоизвестно. Разучиться лежать можно в одну секунду, а потом долгие годы искать причину. Не будем спешить бить в летавры, хочу сказать. Даже если мы сегодня случайно выскочили в победители, без прочного навыка саморасслабления не заснешь, когда надо, не улыбнешься, когда не надо, не убережешь транспортные доски, ни печень, ни душу, и не войдешь в дверцу ведущую. А теперь посидим. Хорошо, посидим, получится. Пожалуйста, сядьте в кресло.